Несмотря, однако, на такое невыгодное представление партии колпаков или благонамеренных, вожди партии, пользуясь своей поверхностностью, начали действовать тем же оружием, каким действовали до сих пор враги их против них, именно исключать враждебных им людей из Сената. Королева и король стали употреблять все средства, чтобы защитить гонимых. Королева на вечере во дворце после комедии перед ужином зазвала к себе в кабинет жену ландмаршала и более полутора часов улещала ее подействовать на мужа, чтобы он не старался об исключении из Сената члена французской партии. Жена ландмаршала отвечала, что муж ей не в состоянии ничего сделать, так как это зависит от целой партии. После долгих споров королева, наконец, изъявила желание узнать, у кого в руках деньги, у ее мужа или у русского посланника, говоря, что она, королева, выпросила у русской императрицы подкрепление для партии колпаков и потому удивляется, что ландмаршал с своими приятелями так плохо повинуется королевскому желанию. Жена ландмаршала отвечала, что муж ее не имеет никаких денег для подкупа. Сенаторы граф Экеблат и барон Шефер подали в отставку. Король с насмешкой спросил у ландмаршала, сколько еще сенаторов он намерен низвергнуть. Ландмаршал отвечал, что число определить не может, все зависит от того, сколько окажется виновных. Король упрекал его в том, что он до сих пор ничего не сделал для его пользы. Ландмаршал отвечал, что каждое дело требует своего времени, и он надеется исполнить свое обещание, если двое возмутителей, Синклер и бургомистр Малмстейн, перестанут мешать ему во всех его намерениях. Колпакам нужно было исключить из Сената 7 членов. Для их спасения французский посол и придворная партия употребили все усилия. Произошло сильное движение, причем многие из колпаков под видом сожаления к несчастной судьбе сенаторов вдруг переменили поведение. Остермана уверяли, что французский посол истратил при этом случае 1 200 000 талеров купфермюнце, уверяя также, что и от датского двора были розданы деньги. Остерман не мог поручиться за верность этих известий, но верно было то, что раздавались табакерки, часы, и за один голос заплачено было до 6 000 талеров купфермюнце. В одном трактире именем французского посла до 400 человек всякого чина людей было угощаемо винами и ужином. Вследствие этого в дворянском чине получили перевес те голоса, которые были против исключения сенаторов, но в других чинах большинство состоялось в пользу требования исключения, причем происходил страшный шум. Французская партия начала действовать угрозами, распущены были слухи, что она намерена с помощью морского корпуса арестовать ландмаршала и других предводителей благонамеренной партии. Неизвестные люди ночью напали на одного депутата мещанского и на одного крестьянского сословия и избили их палками. По получению от Остермана этих известий Панин написал для императрицы: «Ваше императорское величество, из сих депешей усмотреть изволите, сколько Бретейль, собрав все свои оставшиеся силы и ресурсы, преуспел в дворянском собрании запутать дело об исключении 7 сенаторов своих креатур. Все сие, однако же, в туне останется, если наши друзья сохранят учиненное уже о том решение в 3 нижних чинах, о чем, конечно, не можно иметь большого сомнения». А по последней мере дело сие может обратиться в негациацию между партиями, как видно из письма ко мне резидента Стахиева, где уже противная партия офрирует нашим в жертву еще 2 своего 2-го министра барона Гамильтона до сенаторов Леминга для спасения прочих, тем не меньше все министерство переменено будет». Впрочем, я не думаю, чтоб вашему величеству не угодно было определение верховным министром графа Горна, который по склонности своей к покойной жизни тщательно еще больше искать станет себе в помощнике барона Дюбина, о преданности же его к нам и о честном характере сомнения быть не может. Остается смотреть, как далеко отчаянность распространится противников, но надо прежде, чтоб они себя определили на общую погибель, ибо, имев ваше величество против у себя, им невозможно не предвидеть, что занятие Финляндии зависит от соизволения вашего величества, и что они ниоткуда супротивной помощи получить не могут». В рассуждении чего никак невозможно опасаться, чтобы они действительно поступили на какое-либо отчаянное насильство противу сеймических узаконений и национального покоя. Четыре сенатора враждебной партии принуждены были выйти из сената. Остерман, поздравляя императрицу с этой победой, писал, однако, что победа еще не полная, потому что надобно заместить выбывших сенаторов благонамеренными, а так как при этом надобно бороться с французскими деньгами, которые Бретейль получает каждый почтовый день, то необходимо и ему, Остерману, получить из России, по крайней мере, 50 тысяч рублей. Екатерина собственноручно написала на депеше «Отправить без потеряния времени». Сенаторские места были замещены благонамеренными, но не теми, которых особенно желалось Остерману и вождям колпаков, именно не вошли в сенат бароны Дюбен и Рибинг благодаря нежеланию королевскому. «Чем далее, тем больше открывается», — писал Остерман, «что покуда совершенно не истребится внедрившийся здесь французский вредный корень, и в самом королевском поведении лучшего оборота ожидать нельзя». По всем приметам довольно видно, что питаемые Бретейлем надежды о перевоплощении, если не на настоящем, то, по крайней мере, на будущем сейме, всего того, что теперь сделано, служат главнейшими побуждениями к королевскому сопротивлению. Королева сама не раз отзывалась об этой надежде в разговорах своих с благонамеренными. Остерман думал, что лучшим средством для сокрушения французского влияния будет заключение Швецией субсидного договора с Англией. Вследствие этого императрица написала собственноручно Панину: «Пожалуй, поговорите Маккартнею, чтоб они, то есть англичане, в негациацию не были таковы холодны, как при выдаче денег от них случается, а то, что мы хорошего не начнем, а они своим купеческим духом все портят, и старайтесь, чтоб Гудрику посланы были надлежащие наставления». 10 июня король и королева имели тайное свидание с Стахиевым в Дротнингольме. Король начал говорить, что, не имея возможности видеться наедине с графом Остерманом, он призвал к себе по старому знакомству его, Стахеева, для объяснения своих взглядов на работы настоящего сейма и для предостережения графа Остермана от фанатических сетей.